На следующий день, ранним утром у входа в магазин, двое путешественников готовились к отъезду. Они собирались выехать, пока утреннее солнце еще стояло низко на горизонте. «Мы просто не знаем, как поблагодарить вас за проявленную доброту», — сказала девушка, низко кланяясь. Парень, увидев это, тоже поспешно поклонился. Он отремонтировал мотоцикл еще на рассвете, и теперь двигатель довольно мурлыкал, словно котенок или старик, который из шаткой развалины вновь превратился в 20-летнего атлета. Судя по звуку, двигатель находился в идеальном состоянии. «Простите, что вам пришлось готовить завтрак, ведь вы и так уже многое сделали для нас». «Никаких проблем. Нам было приятно пообщаться с молодежью. Жаль, что вы не погостили подольше». Парень улыбнулся в ответ на озорную улыбку секретаря. «Но наше путешествие еще не закончилось». «Ясно. Но приезжайте в любое время». «Хорошо. Боюсь, правда, это случится не скоро». «Ах да, я не спросила, куда вы направляетесь. Так куда же?» Они переглянулись и ответили вместе. «На край света!» Секретарь широко раскрыла глаза. Их ответ означал отправиться в место, которого нет. Значит, они не достигнут своей цели. Значит, их путешествие не окончится никогда. «Вам же понадобится еда, не так ли?» Директор вышел из стеклянной двери магазина с огромным предметом в руках. Это был тяжеленный арбуз с черно-зелеными полосами на сияющих боках. «Ну, он слишком водянистый, чтобы им наесться. Но я гарантирую, на вкус он потрясающий. Я выбрал тот, которому зреть еще несколько дней. Ведь неинтересно есть его сразу». «Вы серьезно? Это просто удивительно. Но как мы повезем его на Хондочке?» Парень нерешительно взял арбуз и тут же понял, что тот был таким же увесистым, как оказался. Не настолько тяжелым, чтобы сравнить со своим собственным весом, но тащить его все же было нелегко. «Может, просто взять сетку?» – предложила девушка и достала из кофра сеть, которую они использовали как гамак. Пошатываясь, парень подошел к мотоциклу и положил тяжелый арбуз на землю. «Нет, я имею в виду, куда мы его положим. Сзади сидишь ты, багажник тоже занят. Есть место в кофре, но арбуз будет перевешивать». «Отлично, я принесу еще один арбуз для баланса». Секретарь резко ткнула локтем директора, когда он это предложил. Хоть он и занял такой высокий пост, но ничему не научился. «Но если подумать, мы можем загрузить кофр с другой стороны водой». Пока парень глушил двигатель и начал грузить багаж, перекладывая вещи, секретарь тихонько подошла к девушке. Немного отойдя от директора, помогавшего парню, они начали женский разговор. «Послушай, девочка моя, мужчины, они как волки. Запомни мои слова». «Буду иметь в виду». Сегодня она уже слышала это, причем не раз. «Во-первых, никогда не спите в одной постели, что бы ни случилось. Есть поговорка, которая учит не спать с мальчиками после того, как тебе исполнилось 7. «Я и не думала о таком!» Рот девушки плотно сжался. Секретарь проигнорировала подозрительный взгляд директора и обвила девушку руками. «Кроме того, будь осторожна и не засыпай раньше него!» «Говорите, как бабушка!» Раздраженно отозвалась девушка. Секретарь схватила ее за плечи. «И, девушка, если вы когда-нибудь полюбите друг друга, и у вас будет сама знаешь что, всегда предохраняйтесь! Заткнись!» Девушка оттолкнула секретаря, и та рухнула на спину. Парень украдкой взглянул на них и покачал головой. «Что-то они расшумелись. Мне кажется, или у них проблемы. Лучше не думай об этом. Они останутся загадкой для нас, мужчин, навечно». «Но вы так говорите, директор, что звучит одновременно и убедительно, и неубедительно». «Да, это разница в жизненном опыте». Схватка двух женщин перед ними вот-вот должна была начаться. Так как он волновался о девушке, то хотел бы остановить их. Но история показывает, что попытка мужчины разнять женщин обречена на провал. В лучшем случае они обе бы наорали на него и дали пинка. Несомненно. А тем временем, заодно молясь за мирный исход ссоры, он смог таки погрузить арбуз на Хонду. Он обернулся к громко спорящим девушкам. «С погрузкой закончено. Я устроил груз так, что вода уравновешивает его». Услышав его, девушка мигом опомнилась и бросилась к нему. «Мы уже отбываем?» «Да, но ты в порядке?» Парень достал платок и вытер ее пот. Было еще слишком рано для того, чтобы взмокнуть, ведь им еще предстояло вести байк под палящим солнцем. Пока девушка ослабляла галстук из-за нараставшей жары, парень водрузил ей на голову шлем и повернулся к хозяевам. «Ну все, мы поехали». Он поклонился им и подошел к байку. «Если надоест путешествовать, заезжайте к нам. Если что, клубника поспеет в мае». «Так точно». Он пинком убрал подножку и опустился в седло. Мотоцикл мягко качнулся, опускаясь на колеса. Девушка села на заднее сиденье, из-за чего высота мотоцикла стала намного меньше, чем обычно. «С Кондочкой все будет хорошо? Она же не развалится, правда?» «Кто знает. Нет, я уверен, этого не будет». Не было ясно, задорно усмехнулся он или сокрушенно вздохнул. Но звук двигателя после поворота ключа унес все заботы прочь. Парень не смог сдержать улыбку, когда почувствовал тихую, но мощную работу цилиндра. «Он же не сломается еще раз в пути, я надеюсь». «Не волнуйся. Ну все, едем». «Угу, едем». Она застегнула ремешок шлема и обхватила парня за талию. Парень коротко глянул на нее и снова посмотрел вперед. «Ну, поехали!» Он выкрутил газ и подался вперед. Из-за тяжелого багажа и пассажиров мотоцикл двигался зигзагами, пока не набрал скорость. Директор и секретарь, махавшие им, становились все меньше и меньше, и вскоре исчезли за подъемами и спусками дороги. Плавно ускоряясь, они наконец вновь вели свой маленький мотоцикл по все той же пустынной дороге среди лугов. Было 7 часов утра летнего дня. Купаясь в ярком свете сияющего солнца, они начали очередной день с погони за миражом. Интерлюдия. «Парень», — девушка заговорила, когда они отъехали. «М? Директор сказал, что клубника созреет в мае следующего года, да?» «Да». «Думаешь, он продержится столько?» «Я не знаю. Но что будет сначала? Его исчезновение или урожай клубники?» Повисло молчание. Девушка крепко обняла парня. «Держись, секретарь, держись!» Встречный ветер унес ее голос вдаль, и тот, никого, наверное, не достигнув, растворился в горячем мареве над асфальтом. Двигатель Хонды продолжал ровно работать и после того, как магазин директора скрылся с горизонтом. Пейзажи по бокам дороги не сильно отличались от того, что они видели днем раньше, но сейчас путешествовать было гораздо легче из-за освежающего ветра. Хоть солнечный свет все еще обжигал. «Кстати, парень...» Девушка внезапно обратилась к нему. Очень холодным голосом. «Да? Чем могу быть полезен, мадам?» «Не мог бы ты мне сказать, почему от твоей кожи исходит мягкий аромат мыла?» Парень побледнел. «Тебе не кажется это странным? Я хочу сказать, у меня не было возможности принять ванну. Так почему же, а?» «Прошлой ночью, после того, как ты заснула, я думал, ты рассердишься, если я тебя разбужу. А?» Девушка нежно обвила пальцами его шею. «Ясно. Твое последнее слово?» «Подожди, я...» Она сжала пальцы. «Ах ты, дьявол! Да ты знаешь, когда я в последний раз принимала ванну? Больше недели назад! Можешь ли ты представить мои страдания? О, ты ответишь за страдания девушки, которая не мыла голову целую неделю!» И пока остаток жизни парня медленно таял под ее мощным захватом, серебристая Хонда продолжала свой путь по заброшенной прямой дороге, мерно рокоча мотором.